Часовой, скукожившийся под набухшим от дождя плащом, настороженно встрепенулся и высунул из-под полы короткий пружинный морской арбалет, зло блеснувший в сумраке непогоды острием болта. В этот момент чавкающий звук, который как раз и привлек его внимание, повторился еще раз. На этот раз гораздо ближе, чем раньше. Часовой с облегчением вздохнул. Если бы к посту приближался недруг, он вряд ли подарил бы часовому возможность второй раз услышать свое приближение. А если это даже и недруг, то такой, который не заслуживает особого внимания. И когда звук раздался еще раз, часовой окончательно успокоился и опустил взведенный арбалет, одновременно выпустив изо рта сигнальный свисток. Спустя мгновение из-за поворота тропы появилась согбенная щуплая фигура, почти полностью скрывшаяся под огромной вязанкой хвороста. Этого низкорослого аборигена часовой уже встречал. Этот тип был здесь чем-то вроде слуги и ключника. Часовой ухмыльнулся. «Вот чудак, ну кто собирает хворост в такую погоду?» И беззлобно проворчал. «И чего ты шастаешь? Мозгов не хватило подождать, пока дождь не кончится?» Чедушная фигура на мгновение замерла, попытавшись разогнуться и получше рассмотреть того, кто тут собирается его учить. Но огромная, для столь невеликого тела, масса хвороста отклонилась назад, и щуплому носильщику, чтобы восстановить равновесие, пришлось тут же отчаянно качнуться вперед всем телом. Поэтому он только ругнулся и, пошатываясь, засеменил дальше по направлению к приземистому хлевоподобному строению, которое было единственным капитальным сооружением на всем плато. Часовой тихонько хохотнул. Уж больно потешно было наблюдать, как этот дохляк пытается одновременно двигаться и ругаться. И, поплотнее закутавшись в плащ, вновь повернулся в сторону тропы, ведущей вниз в ущелье. В конце концов, у него своя работа. В принципе, никто толком не знал, почему Грон решил собрать совет командиров здесь, на этом забытом всеми богами плато в глухой горной местности между Роулом и Дожирской долиной. Среди тех, кто был посвящен в сам факт внезапного созыва совета, ходили самые невероятные слухи, но никто не знал ничего конкретного. Бойцы из подразделений, выделенных для охраны, затерзали вопросами сержантов ночных кошек, из числа которых Грон традиционно набирал конвойные десятки. Но те либо по привычке отмалчивались, либо отвечали, что сами ни хрена не понимают. Но заявляли они это с таким наглым видом, что все пришли к выводу – проклятые кошаки все-таки что-то знают. Правда, похоже, пытать их об этом бесполезно. Командиры начали съезжаться на плато еще луну назад. Первыми прибыли флотские, которые тут же застолбили для себя самый живописный уголок в конце долины – рядом с небольшим озерком. Чуть погодя прибыли продубленные зимними степными ветрами полковники, командиры строевых полков. Два дня назад съехались генералы. А сегодня в обед прибыл и сам Грон. Грон сидел у камина, протянув ноги к огню. Комнатка была маленькой, и камин занимал большую ее часть. Еще в комнатке был большой сундук, на котором была устроена лежанка, стол, состоящим на нем массивным подсвечником, полка, заваленная свитками, и кресло, в котором как раз и сидел Грон. На лежанке валялась пара изрядно потертых медвежьих шкур. Еще одна шкура занавешивала входную дверь. А вторая дверь, более массивная и, судя по цвету плах, прорубленная гораздо позже, чем входная, не была завешена ничем. Огонь в камине уже почти потух, и только редкие дрожащие язычки, лениво облизывавшие лиловые угли, бросали на лицо сидящего багровые отблески. Грон, не отрываясь, смотрел на огонь. В этот момент входная дверь со скрипом распахнулась, и в комнатушку, откинув медвежью шкуру, с шумом ввалился ее хозяин, щуплый мужичонка. Грон окинул вошедшего ироническим взглядом, наклонился вперед, взял кочергу и, пошуровав ею, другой рукой подкинул в камин пару полежков. Огню это понравилось, и он с минуту потужась загорелся веселее. «Ну как, много насобирал?» Мужичок разинул рот, собираясь, судя по всему, произнести что-то сердитое, но чихнул. Как видно, подобное развитие ситуации ему крайне не понравилось, потому что он сердито насупился, молча скинул насквозь промокший плащ и, с трудом дотянувшись до деревянной перекладины сушилки, укрепленной на стене у левой стенки камина, натянул на нее плащ. И только после этого сварливо проворчал. «Почему твои сержанты такие зануды?» Грон усмехнулся. «Прости, но это основной критерий, по которому я отбираю сержантов. Понимаешь, сержант может быть умным или глупым, сильным или слабым, храбрым или трусливым. Это уж как повезет. Но он должен быть абсолютным занудой. Иначе это не сержант, а недоразумение». «Надо же, а я-то считал, что у тебя в корпусе не так уж много слабых, тупых и трусливых. Во всяком случае, гораздо меньше, чем в армии Венецкого царя или верховного жреца Хемта». Грон кивнул. «Да, это так. Но только потому, что я выбираю самых сильных, толковых и смелых зануд. Ни зануда не может стать хорошим сержантом. Бойцом, возможно, офицером не исключено. Певцом, ученым, архитектором вполне вероятно. Но сержантом...» Грон замолчал. Хозяин комнаты совершенно не ожидал столь подробного развития этой темы, и потому речь гостя слегка выбила его из колеи. Он задумчиво потерся щекой о плечо и, наклонившись над камином, протянул к огню озябшие ладони. Постояв так несколько минут, он тихо заговорил. «Ты умеешь очень хорошо управлять людьми, Грон. Как это говорят, дергать их за ниточки. Лучше всех, кого я знал в своей жизни. И я не вижу ни одного, кто мог бы тебя заменить. Ты твердо решил уйти?» Грон повернул голову и посмотрел в лицо собеседнику, которое в причудливой игре бликов было похоже на ритуальную маску какого-нибудь черного колдуна диких народов, по слухам, обитающих далеко на юге Хемта. «Да». Его собеседник поежился, и хотя разгоревшийся камин дышал жаром, поплотнее закутался в накидку, скрывавшую его тщедушное тело от подбородка до самых пяток. «Я не понимаю. Ты всегда был для меня загадкой, Грон. Ты мог бы завоевать весь мир. Как военной силе корпусу до сих пор нет равных? А уж после уничтожения Гаргоса у тебя в руках была армия, способная пройти сквозь всю Аакону, как горячий нож сквозь масло. Все лежали бы у твоих ног, и Венеты, и Хемт, и остальные страны и народы. Почему?» Грон пожал плечами. «А зачем? Вот твой орден когда-то добился всего того, что ты предлагаешь мне. И что?» «Они властвовали над этим миром 50 тысяч лет. Во Вселенной не было владык могущественнее, чем они». Грон усмехнулся. «А сами при этом были слугами безмозглого устройства, типа колодезного ворота». Его собеседник, когда-то носивший имя брата Эвера из Тамариса, досадливо дернулся. «Я уже слышал эту твою тупую аналогию». Грон ухмыльнулся. «Согласен, аналогия не слишком изящная. Все дело в том, что она правильная. Понимаешь, несмотря на все наши беседы, ты все еще продолжаешь считать, что Творец всего лишь некий посредник между посвященными и богами. А это не так». «Чушь! Ну как ты не понимаешь? Хранитель Творца не раз обращался к нему за советом, либо предсказанием, и Творец всегда, понимаешь, всегда оказывался прав». «И в моем случае тоже?» «Да, представь себе. Вспомни книгу мира 33-й эпохи. Он еще 17 эпох назад предсказал, что появится измененный, который сможет временно прервать череду эпох. Но в этом предсказании было сказано, что спустя некоторое время орден сумеет вновь вернуть ситуацию под свой контроль». Грон поморщился. «Слушай, ты же сам заметил, что эта приписка сделана совершенно другими чернилами и явно другой рукой. Так что, скорее всего, она была сделана позже. Каким-нибудь дальновидным хранителем. для того, чтобы у грядущих поколений посвященных не возникло сомнений в незыблемости существующего порядка. Но даже если это и так, все равно ты не сможешь отрицать, что Творец предвидел твое появление. Грон вздохнул. О, боги! Ну сколько тебе можно объяснять, что даже в мое время существовали механизмы и устройства, способные одновременно хранить, обрабатывать и выдавать объем информации, равный, скажем, десятку тысяч книг. И при этом основным своим предназначением они имели рутинную работу, типа той, что исполняет писец или раб, зажигающий свечи. Они назывались компьютерами, и в моем мире их было как грязи. А Творца явно создал кто-то более знающий, чем самые крутые умники из моего времени. И чтобы сделать такое предсказание, достаточно только заложить в него возможность статистической обработки материала. В моем мире один шутник доказал, что если тупому и безграмотному рабу дать перо и предоставить бесконечное количество времени, то рано или поздно он напишет все философские трактаты, которые только смогли напридумывать мудрецы. Это статистика. Грон на мгновение замолчал и добавил убедительным тоном. Поверь, я был в контакте с Творцом и точно знаю, что это всего лишь тупой исполнительный механизм. В комнате воцарилась напряженная тишина, которую нарушил тот, кого когда-то звали Вером. «Тогда почему ты все-таки не стал владыкой мира?» – тихо спросил он. Грон ответил не сразу. Он снова пошуровал кочергой, подкинул в камин еще пару поленьев, откинулся на спинку кресла, жалобно заскрипевшего под его тяжестью, и лишь после этого повернулся к собеседнику. «Понимаешь, я никогда не испытывал желания, как бы это сказать, забраться на самую вершину. Для этого надо быть человеком совершенно особого склада, основным отличительным признаком которого является непомерное властолюбие. А я всегда считал таких убогими. Если бы Орден не пытался с таким маниакальным упорством отделить мою голову от тела, я бы, скорее всего, прожил тихую и спокойную жизнь торговца лошадьми и мирно кончил бы свои дни в собственной постели в кругу семьи». Карлик скептически скривил губы, явно собираясь возразить. Но Грон не дал ему открыть рот. «Да нет, не надо меня ловить. У меня действительно довольно много власти. Но ее ровно столько, сколько мне надо для того, чтобы я мог делать то, что считаю нужным. И довольно». Его собеседник поджал губы. «Распространять грязное знание?» Грон усмехнулся. «И это тоже. Но это, как ты его называешь, грязное знание, не самоцель, а всего лишь средства. В частности, для того, чтобы удержать ту толику власти, которая мне нужна». Карлик хмыкнул. «Толику?» Грон никак не отреагировал на выпад, поэтому его собеседник продолжил. «Для того, чтобы удержать твою толику власти, тебе достаточно было бы всего лишь прекратить увольнять бойцов из корпуса по окончании 5-летнего срока их службы». Грон покачал головой. «Ты совершаешь общую ошибку». «То есть? Ты продолжаешь воспринимать корпус всего лишь как мощную военную силу». «А это не так?» «Совершенно не так». Грон покачал головой, словно колеблясь, стоит ли продолжать эту тему, но ему было известно, что сидевший напротив него человек вот уже 10 лет как пишет новую книгу мира. Книгу мира этой эпохи, ставшей самой длительной эпохой за все время существования этого мира. «Понимаешь, я никогда не разделял мистически дебильного отвращения Ордена к любому новому знанию. В конце концов, этот подход Орден и погубил. Вы торчали на самой большой технологической вершине этого мира, умея то, что всем остальным казалось чудом, и считали свое положение незыблемым. Но тут пришел некто, у которого оказались свои технологии. Другие, но, как оказалось, вполне адекватные вашим. И результат известен. но я вполне понимаю постулат о том, что знание может быть опасным. Причем любое, в том числе и дозволенное, если окажется в поганых руках. И орден этому самое яркое подтверждение. Поэтому я постарался принять меры для того, чтобы в Ааконе появились люди, которым можно доверить это самое знание. Грон глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Корпус, несомненно являясь мощной военной силой, давно уже не является только ею. Вернее, он никогда только ею и не являлся. Иначе зачем я заставляю бойцов учиться чтению, письму и счету и таскаться в школу все 5 лет службы? По сути дела, за последние 10 лет корпус сам превратился в огромную школу, или скорее в кузницу, где выковываются новые люди. Те, кто, как я надеюсь, сумеют не только воспринять новые знания, но и правильно ими воспользоваться. Именно в этом и состоит предназначение корпуса. А то воинское соединение, которое называют корпусом, ничто не вечно. Рано или поздно корпус падет так же, как пал орден. Придет новый враг, более сильный, обладающий лучшим оружием или более многочисленный. А может переродиться сам корпус, и его генералы передерутся между собой. Но те, кого воспитал мой корпус, останутся. И то, что я и корпус вкладываем в них сейчас, представление о чести, о достоинстве, о том, что должно делать настоящему мужчине, как правильно жить и правильно умереть, станет, да нет, уже стало образом жизни многих. И это сохранится в их семьях, станет уже семейной традицией. А это значит, что настоящий мой корпус не исчезнет. Несмотря на то, что, возможно, когда-то в будущем это название кто-то будет произносить с ненавистью и отвращением. И это самое драгоценное наследство, которое я могу оставить своим детям. Грон замолчал, уставившись на огонь. Карлик некоторое время молчал, изумленно глядя на своего собеседника. Потом тихо произнес. «Ты снова удивил меня, великий Грон. Я никогда не заглядывал так далеко». Грон вздохнул. «Вот поэтому я и ухожу с поста командора». Карлик подождал немного, не последует ли разъяснений, но его собеседник молчал, поэтому он заговорил сам. «Но я не вижу в этом смысла. Разве не более разумно было бы вести твой корпус верной дорогой до самой твоей смерти?» Грон криво усмехнулся. «И ввергнуть его в свару после? Корпусу надо выстроить систему преемственности высшего командования и устранить или хотя бы изрядно затруднить будущие попытки избавиться от обузы в виде корпусных школ». «Именно поэтому ты и выбрал для себя должность инспектора корпусных школ?» Грон хмыкнул. «Ну, не совсем только из-за этого. Просто твои бывшие друзья оказались гораздо более многочисленными, чем мы раньше предполагали. И, по-видимому, те экземпляры книг мира, которые попали нам в руки, были отнюдь не единственными. И во всех копиях точно те же фразы насчет меня и возрождения Творца, которые ты тут цитировал. Так что я прогнозирую новую вспышку борьбы с грязным знанием». Карлик, понимающе ухмыльнулся. «И ты опять решил размять косточки?» На серьезном лице Грона не дрогнул ни один мускул. «Не только», — сказал он. «Я решил принять меры, чтобы предварить тот крайне маловероятный случай, что обе половины этой написанной разным почерком фразы окажутся одинаково верными». Грон въехал в Эллор поздно вечером. Причем снова, как и много лет назад, с приключениями. Он, как обычно, оставил конвойный десяток на последней перед Эллором заставе, изрядно разросшийся за последние годы и представлявший собой теперь целую деревню, или вернее, торговый поселок. Над поселком возвышалась громада башни базовой станции гелиографа с 3 полными сменами сигнальщиков. Именно здесь сходилось аж 5 линий гелиосвязи, самая протяженная из которых начиналась от Герлена, В поселок Грон прибыл в обед. Комендант, уже вторую четверть специально загонявший на верхнюю площадку дополнительный наряд сигнальщиков, дабы не пропустить давно ожидаемого прибытия великого Грона, встретил его еще в воротах и, браво доложившись, что вкупе с его солидным брюшком смотрелось довольно потешно, сопроводил важного гостя в свой кабинет. Грон на правах старшего уселся в уютное, слегка продавленное комендантское кресло. И как это так получается, что кресла становятся уютными, лишь когда хоть немного продавливаются? И принялся расспрашивать хозяина кабинета о последних новостях. У дородного коменданта был не слишком бравый и боевой вид, свидетельствовавший о подверженности греху, чревоугодия и лени, но при всем при этом он обладал одним ценным качеством. Он хорошо умел слушать и запоминать. И Грон держал его на этом посту именно потому, что, обладая финансовыми и кадровыми возможностями, которые не шли ни в какое сравнение с теми, что имел Слуй, он, тем не менее, умудрялся выдавать на гора совершенно невероятный объем информации. Грон даже как-то однажды, улучив момент, спросил у слегка захмелевшего коменданта: «И как ты все это разузнал?» Тот хитровато прищурился и махнул нетвердой рукой. «Да ничего такого странного. У нас, почитай, по три каравана за раз на ночевку становится. Ну, я купцов и караванщиков к себе на ужин. Благодаря вам, мой командор, у меня всегда отменная дожирская. Так что языки у купцов развязываются быстро. Кое-какие новости матушка Туменья, так звали вдовушку, что вела хозяйство коменданта, с рынка принесет. Пока купцы у меня почуются, их люди по нашему рынку шляются и тоже языки чешут. А еще почтовые гонцы у меня частенько свежих лошадей меняют. Вот я и слушаю, что люди говорят. А потом...» Комендант сделал замысловатое движение пальцами и хлопнул себя по лбу. «Вот сюда все укладываю. И тут оно варится, парится». Коменданту подумалось вдруг, что он уж больно расхвастался. И, глупо хихикнув, он покраснел и смешался. «То есть, мой командор, я это...» И Грон, чтобы не смущать его, быстро перевел разговор на другое. Но на этот раз комендант был явно чем-то обеспокоен. Он плотно притворил дверь своего кабинета и замер у стола, переминаясь с ноги на ногу. Грон усмехнулся. Он приблизительно знал, какие новости собирается поведать ему комендант. «Садитесь, уважаемый». Комендант рухнул в гостевое кресло, стоявшее по другую сторону столика, большую часть которого занимал массивный письменный прибор. «Мой командор!» – Грон махнул рукой. «Оставьте, комендант, я больше не командор». «Что?» – комендант задохнулся от изумления. «Но как же так? Ведь...» Грон добродушно ухмыльнулся. «Не бойтесь, я не изгнанник. И в корпусе тоже все в порядке. Никакого мятежа. Просто две четверти назад состоялся совет командиров, на котором я попросил об отставке. Так что теперь корпусом командует генерал Ставр, а я всего лишь скромный инспектор корпусных школ». Комендант несколько мгновений ошарашенно пялился на Грона. Что ж, его удивление было объяснимо. В этом мире еще никто не произнес слова: «Вы никогда не попросили бы меня об этом, если бы увидели мою капусту». Правителей убирала с трона только смерть или мятеж. Поэтому даже мысль о том, что Грон ушел сам, по своему желанию, не могла зародиться в голове этого исполнительного служаки. Но представить, чтобы в корпусе возник мятеж против великого Грона? Да и тон Грона был слишком уверенным для беглеца, а на мертвого он тем более был не похож. Так что комендант решил отодвинуть свою оторопь подальше и пока обращаться к Грону так, будто его уши еще не слышали признания командора, что он больше не командор. Комендант поперхнулся, но тут же поправился. «Великий!» За этим обращением последовала короткая пауза и быстрый взгляд, после чего комендант продолжил несколько более уверенным тоном. «Купцы с юга и востока принесли странные слухи. Мне рассказывали, что в одном поселке, недалеко от Самроя, Рыбаки убили троих, которые высадились в этом глухом месте свинецкой шелаки. И, употребив в местной таверне крепкого вина, начали похваляться, как они убьют грязного старика Грона. Рыбаки просто забили их насмерть поленьями, сваленными у камина в той таверне. Комендант умолк, воткнув в Грона испытующий взгляд. Тот спокойно кивнул. «Продолжайте, уважаемый. Ведь это не все, что вы собирались мне сказать». Комендант обрадованно закивал в ответ. Судя по всему, он немного опасался реакции Грона. «Потом, значит, торговцы шерстью, которые прибыли из Саора, рассказывали...» Рассказ коменданта продолжался почти полтора часа. Грон слушал внимательно, мысленно поздравляя себя с тем, что опять сумел верно просчитать ситуацию. За столь массовым нашествием тупых подонков, решивших неплохо подзаработать на его убийстве, настолько явственно ощущалась рука ордена, решившего столкнуть лбами Грона и недовольной его деятельностью ортодоксальное жречество, что лучшего доказательства того, что орден жив и деятелен, просто не существовало в природе. Хотя сам он был уверен в этом уже давно. Но количество незадачливых убийц явно превышало все разумные пределы. И судя по рассказам коменданта, а также докладным Слуя, который он внимательно изучал всю эту зиму, все они отличались откровенной тупостью и явной невоздержанностью на язык. Уж больно все это выглядело демонстративно. Впрочем, не стоило переоценивать орден. Все это могло объясняться избыточным усердием низовых исполнителей. Тем просто поставили задачу отобрать, сколь возможно, большее число людей, способных попасться, и сообщить ребятам Слуя, что их послали злобные жрецы, чтобы убить проклятого Грона. Вот ребятки и принялись с энтузиазмом отрабатывать поставленную задачу. Орден состоял из людей этого времени. Причем его лучшие кадры явно были похоронены вместе с островом. «Что ж, спасибо, уважаемый. Я всегда ценил вас как человека, который открывает мне глаза на многие проблемы. И сегодня получил этому еще одно подтверждение». Комендант, естественно, ждал похвалы, но чтобы такой. Он ошалело разинул рот, затем захлопнул его и зарделся, словно девица на выданье. В этот момент в дверь кабинета робко постучали. Комендант развернулся и грозно рявкнул. «Что за дебил там рвется? Я же предупреждал, никому не беспокоить!» За дверью ответили не сразу, причем в голосе ответившего явственно звучали нотки откровенной иронии. «Это не дебил, это я, капитан Слуй». Дверь распахнулась, и в комнату вошел Слуй. Коменданта охватил столбняк. Пару мгновений он просто разевал рот, то ли собираясь что-то сказать, то ли просто стараясь поглубже вздохнуть. Как бы там ни было, в результате он подавился слюной и зашелся в кашле. Слуй на мгновение остановился рядом с отчаянно кашляющим комендантом, окинул его ласковым взглядом, легонько хлопнул по спине, отчего коменданта унесло в угол кабинета, после чего повернулся к Грону и четко отдал честь. «Мой командор!» — Грон хмыкнул. «Уж тебе-то следовало бы знать, Слуй, что я уже не командор!» Слуй безмятежно пожал плечами. «Я знаю, что вы уже не командор корпуса, генерал Грон, но вы по-прежнему мой командор. И так будет, пока я не умру». Из угла послышался восхищенный вздох коменданта. «О боги! Ну почему в ответ на признание Грона он не догадался с чувством произнести что-то подобное, а промямлил нечто невразумительное?» Грон вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Я и не заметил, когда ты научился придворной лести, Слуй». Слуй пододвинул ногой легкое креслице и, осторожно опустившись на него, пробурчал. «А куда деваться? Сами засунули меня в этот долбанный лор. Вот я всякого дерьма и нахватался». Комендант в углу замер. При нем, так, с Гроном еще никто не разговаривал. «Значит, он все-таки уже не совсем тот Грон, который, ну, в общем...» Грон усмехнулся. «Смотри, выпарю».